Антон Буткевич. «Атлас призывателя». Книга первая. Глава первая. Конец и новое начало. С самой верхушки магической башни всегда открывался умопомрачительный вид на столицу. Последние 10 лет, что я занимал пост хранителя портала, так и было, но не сегодня. Сейчас внизу разразилась самая настоящая бойня между защитниками в нашем лице и захватчиками в лице Темной Империи. Великая Российская Империя объединила под своим крылом всю Евразию, напрочь стерев все прочие границы. Только не может быть все так гладко, как хотелось. Темная империя, в состав которой вошли все самые обиженные, злые и изгнанные люди, на протяжении 4 веков наращивала свою мощь. Сегодня она это доказала, под покровом ночи напав на столицу Кремль. Почти 1500 лет наш род, берущий свое начало с незапамятных времен, правил Российской империей. Мы Рюриковичи, и этим все сказано. В 20 лет мне удалось стать хранителем портала. Этот случай стал единственным и самым обсуждаемым в последующие годы. Член императорской семьи, младший брат самого императора Иоанна, занял вторую по значимости роль в империи. Такого раньше никогда не случалось, ведь весь наш род, в отличие от многих других, был полностью обделен магической энергией. Но не я. Во мне ее оказалось с избытком настолько, что я с легкостью мог сокрушить архимага в поединке один на один, если брать в расчет голую силу. Сегодня я должен был передать свой пост новому избраннику, но не успел. «Господин, ваш брат Иоанн безжалостный вступил в сражение с противником. Неожиданно из моей тени появилась Таня Громова, мой верный оруженосец, помощник и телохранитель в одном лице. Только тот факт, что Тан Громов, как ее привыкли считать все, девушка, знает только императорская семья. Род Громовых еще до становления империи поклялся в верности нашим предкам и с тех пор верой и правдой выполняет обещание. К Иоанну был представлен Дмитрий Громов, один из сильнейших бойцов на всей планете, ну а мне, как младшему, досталась Таня. Вот только общество могло негативно отнестись к тому факту, что меня охраняет девушка, и поэтому на людях ей приходится исполнять роль парня. Они вместе с Дмитрием на передовой. «Какие наши потери?» – спокойно произнес я, не убирая взгляда от творящегося внизу. «Столица примерно на треть охвачена огнем или уничтожена», – тяжело выдохнула девушка. «Военные силы удалось мобилизовать, и среди них потери не настолько велики, как среди мирного населения. Темная империя использовала сильнейшие магические заглушки и накрыла всю столицу черным куполом. Даже представить страшно, сколько ради этого они принесли жертв». «Много, очень много», – задумчиво произнес я, повернувшись к Тане. Сейчас, когда скрываться не было нужды, она выглядела просто великолепно. Длинные светлые локоны мягко обволакивают всю спину девушки, заканчиваясь у самой талии. Голубые глаза, в которых можно запросто утонуть, и мягкая, невероятно завораживающая улыбка. Вкупе с красивой внешностью и мягким, крайне приятным характером, не девушка, мечта. В последние годы мы давно переступили ту черту отношений, часто просыпаясь в объятиях друг друга. Вот и сегодня, после передачи регалий хранителя портала, я собирался сделать ей предложение. «Как же не вовремя ты напала, Темная Империя! Ты никогда не задумывалась, почему моя должность настолько почитаемая в Империи?» «Если честно, то нет. Мне ни разу не доводилось видеть хранителей в действии», как всегда полностью официально произнесла Таня. «Милой и нежной, той, в которую я влюбился, она становилась только наедине. Во всех остальных случаях она была ярким представителем рода Громовых. Иногда я задумывалась, а почему у них настолько высокий статус?» Но старательно гнала эти мысли из головы. «Сегодня тебе многое предстоит узнать об этом мире». На этих словах я взлетел почти до самого купола, окутывающего всю столицу. Сколько же невинных жертв принесли во время ритуала, чтобы создать настолько обширное заклинание? И сколько ублюдков во всем этом участвовало? Этот день они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Подняв руки над головой, я медленно, с каждым словом ускоряясь, начал произносить заклинание призыва. Хранитель портала – должность не для красивого словца, а покрытая множеством тайн и секретов. Самый главный из них – ключ, с помощью которого хранитель открывает окно в другое измерение, призывая запечатанных там защитников. Только цена такого призыва крайне высока – смерть. С каждым последующим словом мое тело начинало потихоньку развеиваться, превращаясь в чистейшую магическую энергию, растворяясь в воздухе. Таня снизу что-то кричала со слезами на глазах, но я не мог отвлечься или попрощаться. Прерывать ритуал призыва ни в коем случае нельзя, а когда он будет закончен, меня не станет в этом мире. Настолько большая цена за спасение всей империи от захватчиков. И соглашаясь стать хранителем, я целиком и полностью осознавал все последствия. Винить себя за принятое решение или же идти на попятную я не собирался. Над головой наконец начал появляться еще слабый, но уже довольно стабильный портал просто невероятных размеров. Из него начала медленно вылезать исполинских размеров голова одного из защитников. Голова, следом часть туловища и четыре белых крыла, перья с которых медленно посыпались на землю. Где они падали, сразу прекращались пожары, а нападающие падали без сознания. Еще немного, и мне удастся призвать его полностью. Так думал я, пока мне в грудь не воткнулась темная стрела, прервав при этом призыв. Портал стал нестабильным, и призванное существо не успело полностью вернуться обратно в свой мир. Он схлопнулся со звуком взрыва мыльного пузыря, разорвав на несколько частей защитника. Отрезанная половина упала на город с громким криком боли, подмяв под себя просто огромную территорию. Мне, как магу, осталось немного, учитывая рану и уже начавшееся разрушение организма, но сил посмотреть в лицо посмевшего меня атаковать ублюдка еще достаточно. Им оказался... Еще бы немного, и героически пожертвовавший собой хранитель стал бы героем в глазах многих людей, как только империя смогла отразить натиск захватчиков. Не так ли? Димитрий стоял на том же месте, где был я несколько минут назад. Возле его ног лежала Таня с раной на голове, из которой медленно вытекала лужа крови. Девушка была оглушена или без сознания, но наверняка жива. Вздымающаяся грудь тому подтверждение. В руке у него была голова брата, Иоанна. Неужели? Да, ты все правильно понял. Он специально помахал ею в воздухе, провоцируя меня. Только сделать я уже ничего не мог, кроме как молча наблюдать и слушать. Существовать в этом мире мне осталось не больше минуты. Наконец мы снимем с себя эти рабские оковы, которые твои предки навесили на наш род. Для этого мне даже пришлось объединиться с Темной Империей, но оно того стоило. Прощай, Всеволод. Ты мне действительно нравился как человек, и я был бы счастлив видеть вас с Таней вместе, но... Не будь ты Рюриковичем. Я обязательно тебе за все отомщу! Удалось собрать оставшиеся силы в кулак и выкрикнуть эти слова. Только сейчас мне удалось увидеть, что в его руке красуется компактный складной лук. Именно из него и была выпущена та самая стрела. «Обязательно!» «Увидимся в аду!» Он поднял Таню на руки, а после закинул как мешок с картошкой на плечо и развернулся. «Прощай!» На этих словах я в последний раз осмотрел пылающую внизу столицу. Темная империя полностью выигрывала у защитников столицы, и они начисто разбомбили все их силы. Сегодня Российская империя падет, и это понятно как никогда. Мне даже в мыслях не могло прийти, что Дмитрий Громов предаст императорский род. Меня переполняла ярость, гнев и желание отомстить до самого последнего момента, пока последний кусочек моего тела не разлетелся в воздухе, слившись с магической энергией этого мира. Мира, где Российская империя перестала существовать. И я тоже. Темно. Запах лекарств и нежных полевых цветов заполняют все мои дыхательные пути своим ароматом. Тело тяжелое, но постепенно осязание наряду с остальными чувствами приходит в норму. Рядом тихо скрипнул стул, намекая о компании. Только вот полностью принять тот факт, что я не умер, не могу. Глаза с трудом наоткрылись. «Вижу, на этот раз тебя знатно так отделали». Рядом с кроватью, на которой я сейчас лежал, стояла точная копия Татьяны Громовой, только моложе раза в два. «Зачем ты вообще полез к моей сестре опять? Прошлые разы тебя ничему не научили?» «Таня!» — хрипло произнес я вроде и своим голосом, но слишком уж звонким, ломающимся. «Ох, Вова, похоже, тебе крепко так прилетело по голове». Девушка наклонилась и прижалась своим лбом к моему. Только вот она не взяла в расчет, что в таком положении ее грудь окажется на мне. Так и вышло. И мало того, произошедшее вызвало реакцию у меня там, внизу. Естественно, мне от такого стыда захотелось прикрыться, и напрочь вылетела из головы близость к девушке. Лбами мы стукнулись знатно. «Мало того, что даже имя мое забыл, так еще и драться полез, дурак!» Произнесла она, надув щеки, и вышла из комнаты, оставив меня в одиночестве. В помещении находилось еще 6, один в один, как моя, пустующих кроватей. Стены и потолок белые, но самое забавное – полное отсутствие привычных уже светильников, розеток, да и вообще любых электрических приборов. Под потолком парили небольшие полностью круглые шары, исходящего света от которых вполне хватало для освещения. «Так, стоп! О чем я сейчас вообще думаю? Я же умер!» В этот момент в моей голове щелкнул переключатель, и медленно поднявшись, я направился к ближайшему зеркалу. «Да, так и есть!» Тело мое, но в те времена, когда мне только исполнилось 18. Чистое, гладкое и без множества полученных в ходе обучения на хранителя шрамов. Только вот здесь не состыковка. С Таней Громовой мы познакомились уже после получения мною титула, так еще и убежавшая девушка сказала, что я отхватил из-за ее сестры. В моем мире Громовых было двое, Дмитрий и Таня, и в этом я уверен на все 100. А что если... Подбежав к окну, мне захотелось выругаться. Никаких почти вышедших из моды автомобилей, заменивших их на рынке летающих скайбордов и тому подобного, упростившего жизнь любого жителя Российской империи в 25 веке. Обычные кареты, запряженные такими же обычными лошадями. Так, стоп. Прямо на моих глазах проехала повозка с огромным ящером, передвигающимся на 6 лапах. Один такой заменял собой целую 6 лошадей. Да еще и был хорошо закован в броню. Толщина пластин составляла минимум несколько пальцев. Помимо всего этого бросались в глаза различные постройки, не превышающие высоту и десятка метров. Несколько башен вдали могли похвастаться внушительными размерами, но на этом все. Ощущение, что я оказался в небольшом селе или деревне, причем где-то на границе. Так, нужно успокоиться и мыслить логически. Почему я вообще жив после произошедшего? Хранитель во время призыва для открытия портала добровольно отдает свою душу ради спасения подданных, лишая себя тем самым перерождения. Тогда почему я оказался в своем молодом теле, да еще и в мире, кардинально отличающемся от моего прошлого? Что-то я не припомню в Российской империи запряженных ящерами повозок, вот совсем не помню, да и много других фактов. Моя магическая энергия была запечатана кем-то извне, и пока не удавалось добраться до источника. Доступны жалкие крохи от общего запаса, не более. Думай, Всеволод, думай! Возможно, скоро вообще придется привыкать к тому, что здесь меня называют Вовой. Один прецедент уже был. Точно, информация! С настолько маленьким запасом доступной магической энергии создать сильное заклинание почти невозможно. Радовало, что мне такое и не надо. Мне хватит небольшой подпитки, и, кажется, я ее нашел. Один из летающих шаров освещения мягко лег мне в руку. От него исходило приятное тепло и покалывание, подтверждающее мою теорию о магической составляющей. Разбирать каждое плетение отдельно мне нет нужды, достаточно использовать одно из них как аккумулятор. Несколько минут мне потребовалось на то, на что раньше уходили считанные мгновения. Когда мне все же удалось полностью наладить контакт с шаром, то я попутно активировал второе заклинание, считывающее память текущего тела. Обычно его использовали ради забавы, если хотели вспомнить о каком-то забытом моменте или вновь прослушать лекцию того или же иного преподавателя. Сейчас же от воспоминаний зависит слишком многое, и мне совершенно не до шуток. Медленно, со все ускоряющейся скоростью в моей голове начали проноситься моменты жизни этого тела. Да, как я и думал, оно не мое, точнее, не совсем мое. Мир, в котором я оказался, кардинально отличается от того, где я жил ранее. Здесь никогда не было Российской империи, как и Темной. Этот мир пошел по совершенно другому пути развитию. Здесь в почете призыватели, в подготовительной школе, в которых мы сейчас и находимся. Та встреченная мною девушка – это Илона Громова, вторая дочь аристократического рода Громовых. Рюриковичи, к роду которых я отношусь, тоже аристократы, но находятся в крайне плачевном положении. Постоянные долги, займы и проигранные дуэли сильно пошатнули наш статус. Настолько, что некоторые знатные кланы статусом ниже поглядывают на меня свысока. К таким относится и Алина Громова, в которую прошлый обладатель этого тела влюблен. Именно она и отправила его в лазарет, где он от полученных в ходе избиения травм и умер. Тогда-то я и занял его место, вселившись в освободившуюся оболочку. Полученные от Дмитрия ранения стрелой прервали заклинание призыва, тем самым вернув меня вновь в цикл перерождений. Неизвестно, сколько времени прошло с момента моей смерти, ведь для меня это было незаметным. Могло пройти несколько лет, десятилетий, сотен и даже тысяч лет. Возможно, что этот мир может оказаться и моим, но спустя много лет. Интересные вещи здесь происходят. Больше ничего нового мне узнать не удалось, по крайней мере сейчас. Магическая батарейка в виде светящейся лампы исчерпала весь свой запас, а моей внутренней энергии для поддержания заклинания недостаточно. Узнать удалось мало, но хоть немного общей картины удалось воссоздать. «Вижу, ты уже оклемался, а я, если честно, думал, мы с тобой увиделись в последний раз». В комнату вошел достаточно молодой парень, но в белом халате и небольшой папкой в руках. «Угораздило же тебя вновь оленя на глаза попасться. Ты хоть понимаешь, что в следующий раз она тебя может и убить, и ей это сойдет с рук? Зачем ты постоянно к ней липнешь?» «Она уже убила, если быть совсем честными. Только знать об этом доктору, а это именно он, не обязательно». Парень не испытывал ко мне неприязни, а даже наоборот. При общении со мной излучал нежность и заботливость. Как и потерявшемся щеночке, брошенном на произвол судьбы нерадивыми хозяевами. «Извините, но мне такая забота не нужна, даже если она и идет из добрых побуждений». «Больше такого не повторится», – спокойно произнес я, усаживаясь на кровать. На груди у него красовался бейджик с его именем и фамилией Игорь Смирнов, врач третьей категории. «Игорь, я могу идти?» На несколько долгих секунд в комнате повисла тишина. Только сейчас мне в голову пришло озарение, что называть просто по имени людей старше тебя, да еще и относящихся к персоналу учебного заведения, некорректно. Долго мне еще будет аукаться моя прошлая жизнь в роли хранителя, где я к любому обращался по имени. Такое быстро не выкинуть из головы. «Ну, наконец-то! Сколько раз я тебя просил называть меня по имени, а ты все время отнекивался». Он похлопал меня по плечу, радостно при этом улыбнувшись. Только после этого резко наклонился, оказавшись прямо возле меня. Его лицо моментально изменилось на более серьезное и сосредоточенное. «Только постарайся делать это, когда мы наедине. Не знаю, что с тобой произошло и насколько сильно тебя избили, но ты изменился. Владимир, постарайся не наделать глупостей. Возможно, раньше твой род и был императорским, но сейчас в мире царят совсем другие порядки. Не забывай об этом, я тебя прошу». На этих словах он отстранился и вернул свое независимое выражение лица, улыбнувшись, как ни в чем не бывало. «Значит, я оказался прав. Это не другой мир, а тот же, но прошло какое-то время после моей смерти. Пока не ясно какое, но я обязательно выясню. Обязательно. Спасибо за совет, учту». Повернувшись на бок, намекая, что разговор окончен, произнес я. «И да, а лучше в следующий раз для подзарядки используй другие вещи, а не вот эти светильники». В его руках появилась моя импровизированная батарейка с опустошенным магическим запасом. «Такие вещи, как это, могут легко показать нарушителя. Именно по этой причине я здесь и оказался. Поправляйся, Владимир. Надеюсь, в этих стенах мы с тобой будем встречаться как можно реже. Мне бы тоже этого хотелось. Мне бы тоже». Только и ответил я, как он вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Побыть наедине хоть какое-то время мне не дали. В комнату вошла все еще надутая Илона, неся в руках целый пакет с фруктами. «Ты правда не помнишь, как меня зовут?» — с обидой в голосе начала девушка. «Правда, правда?» «Илона, конечно же, помню, хотя только недавно узнал. Как я мог забыть твое имя? Скорее, просто неудачно пошутил после той ситуации, до конца не придя в себя, не иначе». «Слава богу! Окажись, все по-другому, и я даже не знаю, что с тобой бы сделала». Серьезно произнесла она, а у меня неожиданно пошли мурашки по телу. Вдруг прямо по ее ноге, несколько раз оббежав по телу, взбежала большая крыса с крыльями. Я аж опешил от такого. «Ты чего, Вов, давно не видел моего призванного зверя?» «Можно сказать и так. Да что вообще произошло в этом мире за время моего отсутствия? Магии научились пользоваться благодаря открытию одного ученого, перевернувшего само представление о существовании действовавших на тот момент законов физики и химии. Многие проходили специальную процедуру вживления в тело напитанных магических камней и только после этого могли произносить заклинания. Мне же вообще крупно повезло. Род Рюриковичей всегда считался дефектным в плане магии из-за полного ее отсутствия у всех членов. Это мнение закончилось на мне, когда во мне обнаружили зачатки мага. Только хранитель портала мог использовать призыв. И стоил он баснословно дорого – жизнь. Сейчас же она произнесла это с такой легкостью, что… «И много людей может призывать таких зверей?» «Таких? Немного». Я с облегчением выдохнул ровно до следующих ее слов. «Это один из слабейших, имеет самый первый ранг среди них. Ты что, забыл? Ведь именно ты мне помог его поймать». «Как я могу забыть то, о чем не знаю?» Естественно, так ответить девушке я не мог. Мне еще слишком мало известно об этом мире, чтобы отвергать помощь человека, относящегося ко мне довольно открыто, в отличие от своей сестры. «Видимо, твоя сестра слишком сильно меня отделала», — закинул я удочку. «Мне пока неизвестно, собственноручно она избила меня до такого состояния, или же ей помогли». «Ах, кстати, Алина очень сильно удивилась, когда узнала о том, что ты пришел в себя». «Вот это уже не очень приятная новость. Если девушка целенаправленно хотела от меня избавиться, то у меня теперь есть повод ходить и оглядываться. В том, что это произошло случайно, тоже слабо верится». «Что же ты, Володя, наделал в этом мире такого, что тебя хотят прикончить, а иногда и убивают?» «Она просила передать, что на этот раз тебе очень сильно повезло, и в следующий раз такое не повторится». «Не повторится, можешь быть спокойно». Улыбнулся я девушке, чтобы скрыть внутреннюю дрожь. «Окажись мои прошлые силы при мне, и такие угрозы для меня были бы пустым звуком, но в нынешнем состоянии, при всех неизвестных факторах и крайне неизвестном мне мире, это немного пугает. Не проведешь меня к моей комнате?» Из воспоминаний было понятно, что я, как и все учащиеся в подготовительной школе, проживаю в специальном общежитии. Единственное, что их в академии два. Одно для аристократов, а второе для простолюдинов. Мне же даже с учетом нынешней репутации рода выделили комнату именно в первом. Только будь ты хоть трижды аристократ, всю комнату в пользование одного человека никто не выделит, за редким исключением. Мне же в соседи достался самый ненавистный для девушек персонаж, неоднократно попадавший в пикантные ситуации. Его слава потихоньку ложилась и на мои плечи, поэтому многие девушки старались обходить стороной не только его, но и меня заодно. «Знаешь, я забыла у профессора в кабинете тетрадку. Быстро услышав о том, куда мне нужно, бросила она и смылась». «Да уж, я даже представить о таком повороте событий не мог. Посмотрим, что из этого выйдет».